Восьмая глава. Нажип с носом. Порою бывает так, что ничтожный, смешной даже случай отбросит свою тень на громкое, потрясшее всех событие, затмит его, и все людское внимание переходит туда. Может ли наперерез бегущему по лесной поляне оленю выкатиться маленький из клубочек-то всего ежик и сбить его с бега? Может. Вот так же и с событиями мелкими и большими. Еще не утих шум после истории Зубейды. Случилось забавное происшествие на улице Трех Петухов. Там бы и говорить-то не о чем. Но круто заварилось потом. По соседству с Курбан-Гали, от них справа, живет с четырехлетним сыном солдатка Сагида. Душой приветлива, нравом озорна. Посмотреть так ростом статью не очень вышло. И с виду неписанная краса, но было что-то в ней привораживающее. Колдовство какое-то, глазу невидимое и душе неутолимое. Не было, наверное, мужчины, чтобы прошел мимо нее спокойно. В то лето, как только поженились, копнили они с мужем сена на излучине Капкалы. Вдвоем только. И Халфиддин, не в силах дождаться вечера, хотел было увлечь молодую женушку в кусты среди белого дня. Надо сказать, Сагида проявила выдержку, шутила, смеялась, но мужней воли в неподобающий час не покорилась. Больше двух лет прошло, как взяли мужа в солдаты. Но молодая жена за чужой зубок, за чужой язычок, хвала Аллаху, ни разу не зацепилась. Как началась война, известный своим беспутством Нажип начал крутить с солдатками, что податливей. Узкогрудый, с длинной шеей лет 30, этот ухарь стал при случае заговаривать с Агидой, загодя подливать закваску. «Изобилие, — ты, говорю, — твоего сватья день ото дня прибывает. Зазря ведь пропадает. Для кого бережешь? — сказал он однажды. — Для хозяина. Так ведь не убудет. Только бисмилла при этом надо сказать, и хозяину доля останется. Ты свое бисмилла жене дома повторяй. На других страсти меньше останется. Разговор случился на улице мимоходом. Вскоре после этого Нажип, будучи навеселе, прихвастнул перед приятелями. «Надежный крючок забросил я, братца, на Сагиду. Не сорвется. Коли не завлеку, да в объятиях ее не понежусь, можете за мой горбатый нос меня взять и подвесить, даже не охну». Коли 30 зубов слова этого не удержали, то через 30 языков оно дошло и до Сагиды. Та не разгневалась и не оскорбилась, только усмехнулась загадочно. «Заклад твой приняла, беспутник», — сказала она. Прошла неделя, нет ли, спустилась как-то Сагида к роднику за водой, тут же и Нажип появился. Лошадь привел на водопой, лошадь на воду даже не взглянула. «Ну что, во снах видишь, пригожие сватья, кошмары не мучают?» «Так ведь сны-то не в нашей воле, сват Нажип. Всякие бывают». И уголком платка краешек рта прикрыла, стесняется, дескать. «Вон, значит, как? Так уж. Кажись, давеча, я малость неучтивой речи вел с тобою, Сагида. Уж как потом каялся? Зачем же каяться? На то и мужчина, чтобы Богом данную благодать не проглядеть. Она даже крутнулась на месте. Эх, вот сватья так сватья, ну, прямо из ангельского крыла золотое перо. Так ведь и мужчина, коли скажет, что пожгло, коли глянет, что прожгло. Ты вправду, что ли? Еще б не вправду, что у меня души нет. Сладкие ж сны тебе снились в последние ночи. Снились вот. Долго стоим, еще заметит кто. Ты прямо скажи, когда встретимся, где? Сегодня нельзя. Завтра приходи после первых петухов к тому окошку за черемухой, которое буду ждать. Обещано, свято, обещано, свято. Ступай и назад не оборачивайся, — сказала Сагида. Не послушался тот, обернулся, глянул на ладное, туго сбитое ее тело, открытое круглое лицо, полные улыбающиеся губы, колдовским светом блестящие глаза, и опять помутилось в голове. Пенилась, цвела черемуха, самая была пора. Ночь прохладна, белые кисти, днем источавшие свое благоухание на весь свет, теперь закрылись и спрятали нежный горьковатый запах в себе. Они спят, отдыхают, потому и не пахнут. Вконец отощавший из-за своей излишней страстности черный петух старика Кабира прогорланил разок, и ночной гость, раздвинув руками ветки черемухи, встал под открытым наполовину окном. Сначала дадим попутное объяснение. Этот дом перед самой войной Халфиддин поставил сам своими руками. Каждую мелочь сладил отменно на совесть. Оконные и дверные косяки изготовил из крепкого сухого дерева, рамы сколотил из дуба. Углы их обил железом. Поставил на створки крепкие медные ручки и надежные крючки. Руки мастера сноровисты, ум с затеями. Каких только рисунков, каких только узоров не нарисовал он на оконных наличниках, над воротами, над дверьми. Одни восхищались, другие хмыкали. Нашел заботу, время изводил. Гость, что вышел из мрака, тихонько покашлял. «Сюда, сюда!» — донесся шепот из дома. Гость нагнул сидящую на длинной шее маленькую голову и боком просунул в полуоткрытое окно, а сам, будто на скачках бежал, носом сопит, сердце так и колотится. Еще бы не колотиться! Вот-вот он к молодой женщине в объятия нырнет, вот-вот чмоканьем в губы поцелует, вот-вот! Трах! Все померкло, помутилось в голове у оглушенного ухажера. Что такое? Что случилось? А случилось вот что. Сагида захлопнула открытую створку, сжала со всей злостью. Голова у гостя в доме, а сам на улице. Краешек рамы как раз на кадык пришелся. Кричать боится, вырваться мочи нет. Второй рукой Сагида ухватила нос жениха в горсть и принялась терзать, крутить его вправо, влево, вверх и вниз. Распутник, бабник, вот так подвешивают за нос, вот так. Понежишься ты у меня в объятиях, как же рыбак нашелся, да я тебя без мошны оставлю, потомство лишу, козел. Вот тогда и посмеешься над женщинами. Ну, исполняй свой зарок, вражина. Нажиб подергался, попытался вырваться и сник. Вдруг он начал хрипеть. Сагида отпустила ручку створки. Нажиб, качнув ветки черемухи, медленно сполз на землю. Сагиду охватил ужас. Но страх ее был недолог. Тот скоро пришел в себя, встал, помотал головой и, шатаясь, направился к воротам. Дальше объясняться не стали. Поняли и без слов. Наутро нос разнесло, что бельевой валек. 3 дня нажип не выходил из дому. «О, Господи, опять избили!» — убивалась жена. «Уж больно и сам ты задиристый, а теперь и глянуть страшно». Хоть ты не колдейкой, ради бога, болит, горит. Жена спустилась в погреб и подняла кастрюлю снега. На, сунь свой нос сюда, может, поутихнет. Нажиб с головой влез в кастрюлю. Боль скоро утихла, но зеркало ничего отрадного не показало. Цвет и величина оставались почти те же. Вместо черно-красного страшилища торчало чудище сине-красное. Заходили проведать мужики, удивлялись, вот кнос, братцы, на всю волость нос. Сам хозяин пострадавшего носа толком ничего не объяснил, буркнул лишь, было дело. Так и сострадатели допытываться не стали. На четвертый день, когда бельевой валек поблек и утянулся, на жип вышел на люди. Но и оставшегося хватило, чтобы незадачливый сват получил прозвище «На жип с носом», с полным на то правом. После того случая прославленный нос лет 5 к чужим женам не принюхивался. Вроде бы ни скрытого соглядатая, ни случайного свидетеля пылкому ночному свиданию не было. Шума, чтобы соседей поднять, тоже не разнеслось. Разве что куры с насеста видели, да сова из-под банной застрехи услышала. Однако дурные слухи, что керосин в глиняном горшке насквозь просочатся. Нос на жипы еще и на место не сел. Впрочем, прежнего обличия он так и не принял. Одна ноздря сплющилась, кончик торчал вверх. Появились припевки про нос. «Бей каблук на зло беде, сунул нос я к сагиде, а теперь свою красу в кулаке домой несу. На базар на жип ступай, нос покрепче покупай, нос крючком, небось, тогда сразу клюнет сагида. Нос и шея, вот и вся красота, как у гуся, за любовью зря погнался, сам же с носом и остался». Но и припевки эти скоро забылись. Песенки и анекдоты про мужскую дурость и оплошность отчего-то вкус теряют быстро. Это про женщину, коли зацепилась, так уж на всю жизнь не отдерешь. Да, частушка забылась, но прошло время, и отголосок ее вернулся.